Глава 22. Сценарий магического освещения. Вот чего не ожидала, так это того, что мужчина сразу примет мое предложение. Обхватив мою ладонь сильными теплыми пальцами, он положил другую руку мне на талию и, притянув меня к себе властным жестом, без слов повел в танце под неслышимую музыку, которая тут же зазвучала, подчиняясь невероятной магии поющего металла. Устин замер и, не отрывая от меня пристального взгляда, шепнул: «Невероятно!» Во вновь воцарившейся тишине я рассмотрела, что его губы чувственно пухлые и красиво очерченные. Этого совершенно не видно, когда маг недовольно поджимает их, а глаза такие же небесно-голубые, как у дочки. И если мужчина не прищуривается, то сияют так же, как у Аниты. Сейчас великий и ужасный был похож на обычного человека. Надо признать, очень привлекательного. Впрочем, я отметила это лишь с точки зрения художника, которым является каждый дизайнер. Оценила образ, так сказать. Оторвавшись от созерцания лица Устина, я отметила: зал получился в лучших традициях стиля хай-тек. Много свободного пространства и блеск металла. Не хватает гаджетов, которых в Шааде нет, и яркого освещения. Последнее вы изъявляли желание создать неким магическим способом. Не передумали? Вздрогнув, будто очнувшись, мужчина отпустил меня и отступил. Лицо Устина вновь приняло привычно хмурое выражение, а в голосе зазвучали ледяные нотки. «Не передумал». Он прошел вдоль стены, прислушиваясь к издаваемому полом торжественному маршу. «Как раз размышляю, как это сделать». Раньше мне было достаточно спуститься в подвал и направить луч в кирасу. Отражаясь, магия усиливалась и направлялась к другим доспехам. Когда круг замыкался, возникала связь с другим оплотом. Я приподняла брови. «Так этот замок не единственный? А Вальдемар мяукал, что Шаат — последний оплот жизни». Ответом меня не удостоили, как и вниманием. Устин деловито осматривался и недовольно качал головой, явно отметая возникающие варианты выхода из положения. Я вздохнула и передернула плечами. Только решила, что с мужчиной можно нормально разговаривать, как он снова делает вид, что я пустое место. Губ коснулась лукавая усмешка. Но это далеко не так. Я не только существую, но и говорю, и творю. И вытворяю порой такое, что даже великих и ужасных магов ставит в тупик. Так может, я из него и выведу? Выбранный мною стиль, заложив руки за спину, произнесла вслух. Подразумевает сложные сценарии освещения. Главное здесь – функциональность и удобство пользователя. То есть ваше. Давайте подумаем, что можно сделать так, чтобы активировать магические свойства поющего металла с одной команды. Обернулся он и внимательно посмотрел на меня. «Что вы предлагаете?» Я сдержала улыбку, стараясь выглядеть профессионалом своего дела. Но внутри все ликовало. Устин спросил моего совета. Это уже похоже на диалог. Например, я подняла руку и указала на потолок. Можно подвесить стеклянные сферы, которые научилась делать Анита. У вашей талантливой дочери получилось поместить внутрь стола светящуюся магию и она чего-то совершенно не угасает. «Потому что находится в замкнутом пространстве», — серьезно пояснил Устин. «Поэтому», — продолжала я, — «можно попробовать сделать нечто подобное и здесь, только использовать не один большой шар, а несколько небольших. С точки зрения эстетики, хорошо бы сделать их различных размеров и форм. В хай-тек приветствуются футуристические решения в дизайне ламп». Высказавшись, я затаила дыхание и пытливо покосилась на мужчину. Что ответит? Снова обвинит меня в том, что ничего не понимаю в магии, или все же прислушается? «Вы упустили из виду, что луч будет заключен в магически укрепленном стекле», — хмуро возразил он. «И не коснется металла. Какой толк от эстетики, если ваше предложение непрактично? Утверждение, что для вас важнее всего удобство, спорно». Обида ожгла грудь. «Но я и не думала сдаваться так просто». Приподняла бровь. «А это обязательно? Как я поняла из ваших слов, то связь с другими оплотами вызывала именно отражение вашего магического луча. Если мы устроим в этой зале яркое освещение, то, возможно, вы не просто получите общение с вашими друзьями. Оно станет постоянным». Мужчина задумался, а я поежилась под странным взглядом, которым Устин все так же буравил меня. «Ваше предложение кажется безумием», — наконец нарушил он молчание. «Но до этого дня я не мог представить ни залитого металлом пола, ни магически раздутого стекла. Может, стоит рискнуть и впустить в шаат немного сумасшедшей фантазии одной неприкаянной души?» Я так обрадовалась, что легко простила магу то, как он снова меня обозвал. «Пусть хоть горшком называет, лишь бы в печь не сажал, то есть на дочку не рычал. И Анита будет счастлива, что сможет показать отцу, как из обычного песка получаются приплюснутые стеклянные шары». Меня и саму заполнил энтузиазм. Захотелось, чтобы затея выгорела. То есть, чтобы освещение магии поющего пола на самом деле активировало местную сеть связи. И чтобы сделало сигнал постоянным и надежным. «Приступим?» — не терпелось мне. «Сначала доделайте стены», — холодно осадил Устин. «Если магия вырвется из-под контроля, я хочу быть уверенным, что замок устоит, чтобы ни одной выбоины не осталось». «Доверьтесь мне», — подмигнула я и под пение металла побежала к выходу. «Вы не пожалеете». «Уже жалею». Прилетела в спину.